мир. Мы живем в наилучшем из всех возможных миров, сказал на заре нового времени Готфрид Лейбниц. И эта оптимистическая гипотеза ученого-философа отразила, если не саму истину, то, по крайней мере, всеобщее умонастроение наступавшей эпохи. Однако звериный оскал XX века с его мировыми войнами, газовыми камерами, атомной бомбой, массовым насилием и всеми злодеяниями, на фоне которых меркнут самые мрачные страницы древней истории, поневоле заставил усомниться в благостности окружающего нас мироустройства. Словно вступая в спор с благодушными оптимистами прошлого и настоящего, философы и писатели, художники и поэты современности в один голос свидетельствуют о неизбывных жизненных страданиях, о трагической затерянности человека в этом мире. Мир – превосходное место, чтобы родиться в нем. Если вы не против, чтобы счастье было безоблачным не всегда. Если вы не против, чтобы он обернулся адом иногда, именно когда все прекрасно, ведь даже в раю не поют все время. Мир – превосходное место, чтобы родиться в нем. Если вы не против, чтобы люди умирали все время или только голодали какое-то время, ведь это не так ужасно, раз это не вы. Если вы не очень против пары пустых голов над вами или бомбы в лицо, когда вы любуетесь небесами. Да, мир – наилучшее место для многих вещей, и чтобы смеяться, и чтобы любить, и чтобы грустить, и просто вообще жить. Да, но тогда, в самом разгаре, появляется улыбающийся гробовщик. Откуда весь этот скорбный разлад, если мир – это божественное творение благого и премудрого Создателя? Разрешить этот парадокс можно лишь путем отделения христианского понимания мира от языческих напластований, по-прежнему сохраняющих тайную власть над нашим сознанием. Согласно языческой мифологии, мир зарождается вместе с богами. Он божествен и вечен, как сами бессмертные боги. В таком мире не происходит ничего, кроме вечного круговорота по одному и тому же сценарию, где неразрывно переплетены и явления природы, и судьба человека, и взаимоотношения самих богов. Венера будет вечно изменять Гефесту, Сизиф втаскивать на гору свой камень, а Эдипу суждено бесконечно ломать голову над загадкой сфинкса. Кошмар вечного возвращения. Совсем иное в библейском понимании Вселенной, где рассказ о творении из ничего являет всю глубину пропасти между предвечным Богом и сотворенным по божественной воле миром. Господь создал мир добрым и прекрасным, но дальнейшая его судьба открыта, ибо вручена человеку. Венец всего творения и носитель божественного образа и подобия, он призван владычествовать в мире, возделывать его и хранить, то есть творчески продолжать божественный замысел о мире. Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролете арок. Как не любить весь этот мир, невероятный твой подарок. Ты дал мне 5 неверных чувств. Ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры. Чем станет мир, цветущим райским садом или воплощением ада, зависит теперь от человеческого выбора. В христианской картине мира у человека тоже есть некая обреченность. Это бремя, щедро наделенное от Бога свободы. Это неотменяемое призвание самостоятельно продолжать творчество в мире. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. В словах популярной песенки роковая ошибка. Все обстоит ровным счетом наоборот. Что мы выберем, что сделаем, что принесем в свою жизнь, таким и будет наш мир. Мы выбираем и изобретаем его сами. Мир, который мы встречаем, создан такими же людьми, как мы. Сложен из их представлений и предпочтений, из их воли, из причудливых взаимодействий разных воль. Пока существует мир, он не застывшая окаменелость, а живая импровизация, коллективная симфония человечества, в которой должен быть слышен голос каждого. Сегодня многие представляют себе мир как нечто среднее между супермаркетом и Диснейлендом. Как будто мир создан, чтобы только угождать любым нашим прихотям и быть площадкой для веселых игрищ. Эта безответственная потребительская психология приучает воспринимать мир Божий не как наш общий родной дом, а как случайное пристанище, где можно наплевать на все, лишь бы заполучить свою долю сиюминутных удовольствий. В результате человек не просто отчуждается от мира. Разбазаривая, разрушая мир, он прежде всего разрушает самого себя. Если, вступая в мир, мы малодушно покоряемся власти мира правителей тьмы века сего, по выражению апостола Павла, значит, мы выбрали рабскую, погибельную участь. Если мы не прилагаем всех наших сил, чтобы творить дела истины, добра и красоты, чтобы противостоять злу, безобразию и лжи, мы отрекаемся от божественного предназначения человека в мире. Все так живут. Так устроен мир. Бесполезно быть белой вороной, рассуждаем мы, оправдывая свой страх. Но Христос призывает к другому. Не бойтесь, ибо я победил мир.